Потом король пошел распространяться насчет того, как ему с племянницами будет приятно, если близкие друзья семейства поужинают с ними нынче вечером и помогут обредить прах покойника. И если бы его бедный брат, который лежит в гробу, мог говорить, то известно, кого бы он назвал. Это все такие имена, которые были ему дороги, и он часто поминал их в своих письмах. Вот он сейчас назовет всех по порядку, а именно его преподобие мистер Гобсон, диакон Лот Хови, мистер Бен Реккер, Эбнер Шеклфорд, Леви Белл, доктор Робинсон, их жены и вдова Бартли. Его преподобие мистер Гобсон и доктор Робинсон в это время охотились вместе на другом конце города. То есть я хочу сказать, что доктор отправлял больного на тот свет, а пастор показывал ему дорогу. Адвокат Белл уехал в Луисвилл по делам. Зато остальные были тут, налицо, и все они подходили по очереди и пожимали руки королю, благодарили его и беседовали с ним. Потом пожимали руку герцогу. Ну, с ним-то они не разговаривали, а только улыбались и мотали головой, как болванчики. А он выделывал руками всякие штуки и гугукал все время, точно младенец, который еще не умеет говорить. А король все болтал да болтал и ухитрялся расспросить чуть ли не про всех в городе, до последней собаки, называя каждого по имени и упоминая разные происшествия, какие случились в городе или в семье Джорджа, или в доме у Питера. Он, между прочим, всегда давал понять, что все это Питер ему писал в письмах. Только это было вранье. Все до последнего словечка он выудил у молодого дуралея, которого мы подвезли к пароходу. Потом Мэри Джейн принесла письмо, которое оставил ее дядя. А король прочел его вслух и расплакался. По этому письму жилой дом и 3000 долларов золотом доставались девочкам, а кожевенный завод, который давал хороший доход, и другие дома с землей, всего 1007 и 3000 долларов золотом Гарви и Вильяму. А еще в письме было сказано, что эти 6000 зарыты в погребе. Оба мошенника сказали, что сейчас же пойдут и достанут эти деньги и поделят все, как полагается, по-честному. А мне велели нести свечку. Мы заперлись в погребе. А когда они нашли мешок, то высыпали деньги тут же на пол, и очень приятно было глядеть на такую кучу желтяков. Ох, и разгорелись же глаза у короля! Он хлопнул герцога по плечу и говорит: «Вот так здорово! Нет, вот это ловко! Небось, это будет почище жирафа, а, ваша светлость?» Герцог согласился, что это будет почище. Они хватали золото руками, пропускали сквозь пальцы, со звоном сыпали на пол. Потом король сказал: «О чем тут разговаривать? Раз подошла такая линия, мы теперь братья умершего богача и представители живых наследников». Вот что значит полагаться всегда на волю Божию. Это, в конце концов, самое лучшее. Я все на свете перепробовал, но лучше этого ничего быть не может.